Глава пятая. Звонок. Следующий день прошел в ожидании мужа-предателя. Но он так и не пришел. На самом деле я ждала не его, а обещанный телефон. Я терпела до вечера, поглядывая на дверь каждый раз, когда слышала шаги в коридоре. Но Денис так и не объявился. С одной стороны, его отсутствие было странным. Он так тщательно играл роль любящего, заботливого супруга, приходил каждый день, приносил цветы и подарки, подолгу сидел у моей постели. Почему сегодня он вдруг нарушил этот ритуал? Что-то случилось? С другой стороны, без него мне свободнее дышалось, и мысли упорядочивались. Ольга сменила вторую вечно угрюмую и неразговорчивую медсестру Полину ближе к ужину. И стоило ей заглянуть ко мне в палату, чтобы поздороваться, как я ее тут же попросила. «Оля, мне очень нужно позвонить. Можно я воспользуюсь вашим сотовым?» Она внимательно на меня посмотрела и все же полезла в карман халата. «Можно, но быстро. Вы пока в реанимации. Тут все звонки запрещены. И никому не говорите, что я дала вам телефон. Это против правил». И протянула мне старенький смартфон с потертым корпусом. «Спасибо», — улыбнулась я ей, принимая гаджет. «5 минут», — строго повторила она и вышла из палаты, прикрыв за собой дверь. Я по памяти набрала номер Лены. 2 гудка, 3, 4. Сердце билось так громко, что казалось, его слышно в коридоре. «Пожалуйста, возьми трубку, ну, пожалуйста». «Алло?» — наконец-то настороженно ответила помощница. «Лена!» — выдохнула я облегченно. «Это я». «Мирослава Романовна?» — ахнула она. «О, боже, это правда вы?» «Как же я рада вас слышать! Как вы? Как себя чувствуете?» Лена, услышав меня, искренне обрадовалась. Я давно ее знала и почувствовала бы фальшь. «Я в порядке, стремительно иду на поправку. Завтра меня переведут в простую палату, и ты сможешь меня навестить. После меня ждет центр реабилитации. Врачи уверяют, что это необходимо». «Слава Богу!» — прошептала собеседница. «Я так хотела навестить вас хотя бы разок, но меня в реанимацию не пустили. Правда, Денису Алексеевичу пошли навстречу из-за тяжести вашего состояния и позволили приходить к вам каждый день. Вот только Денис Алексеевич ни словом не обмолвился, что вам стало лучше», — тихо добавила она. Тут я услышала стук каблучков, потом как хлопнула дверь. Лена явно куда-то вышла. Я даже не удивилась услышанному. Каков мерзавец. Откуда-то я вдруг поняла, что Дэн не позвонил никому из моих близких, чтобы обрадовать. «Лена, у нас немного времени. Расскажи мне о галерее. Как у вас там дела?» «Мирослава Романовна, за время вашего отсутствия очень многое изменилось. Очень», — подчеркнула она. «Рассказывай». Я сжала телефон сильнее. «Все по порядку». Лена вздохнула и начала говорить. С каждым ее словом мир вокруг меня будто промерзал. Кожа все покрывалась противной гусиной кожей. «Виктора Петровича уволили», — начала она. «Опа! Дядя Витя, начальник моей службы безопасности. Да как Денис посмел тронуть этого золотого человека и высококлассного спеца? Через неделю после вашей аварии», — тем временем продолжала помощница. «Денис Алексеевич сказал, что он не справляется с обязанностями, что нужен кто-то более компетентный». «Но это абсурд», — прошептала я. «Виктор — профессионал и был жутко мне предан». «Вот так, Мирослава Романовна. В общем, на место Петровича пришел какой-то Семен Крылов. Говорит, что из ЧОПа. Грубый такой, неприятный, на бывшего зэка похож. И он не охраняет галерею, Мирослава Романовна. Он следит за нами, за сотрудниками, за мной в частности». Меня замутило, перед глазами все поплыло, в голове зашумело. «Что еще?» — прохрипела я. «Вслед за Петровичем отправился Сережка и Любовь Станиславовна». «Он уволил моего штатного юриста и главного бухгалтера». Я задышала ровнее, чтобы успокоиться. Мне нужно дослушать Лену, а не упасть в обморок. «Ваш муж изменил систему доступа к документам». Голос помощницы стал еще тише, осторожнее. «Теперь все договоры, акты, финансовые отчеты проходят только через него. Он установил новые пароли, и я больше не могу просмотреть бухгалтерию, как раньше. Мне сказали, что все изменения сделаны, чтобы повысить безопасность. А эта Жанна Рогова — вообще отдельная песня. Проворчала Лена с недовольством, даже неприязнью. Она сразу стала правой рукой Дмитрия и главным администратором выставочного зала, Мирослава Романовна. Но это не важно. Странное в другом. Эта особа вообще не разбирается в искусстве. Позавчера назвала Репина Рябиным. Я чуть со стула не упала. Как можно работать в галерее и не знать таких элементарных вещей? Рогова постоянно что-то записывает в свой блокнот, фотографирует на телефон. А еще она явно неравнодушна к вашему мужу. Мне иной раз кажется, что у них роман. Ой, простите меня, дуру. Мигом всполошилась Лена. Ляпнула, не подумав. И вообще, зачем я на вас все это вывалила? Вам нужно быстрее идти на поправку, а с такими вестями... Стоп, Лен, я сама тебе сказала все мне рассказать. Прекрати нервничать. Я вполне здорова. Меня все это лишь злит и никак не расстраивает. С кем там спит мой муж, меня не волнует от слова совсем. Я беспокоюсь только за свое созвездие. Итак, что там с финансами? Решительно спросила я. Со счетами галереи все в порядке? Я точно не знаю, Мирослава Романовна. Как ни пыталась, добраться до этих бумаг мне не удалось. Простите. Грустно ответила женщина. И я не знаю, что делать. Ладно, я разберусь. Еще что-нибудь? Да, и это новые клиенты. Непривычные нам коллекционеры, не те, кто покупал у нас раньше. Они, не знаю, как сказать, бандиты какие-то. Денис Алексеевич встречался с ними несколько раз. Из хранилища что-то пропало? Я уже знала ответ, но должна была услышать. Да, пропали 4 работы, которые я точно помню. Этюд Шишкина из серии «Волжских пейзажей», портрет неизвестной купчихи работы Кустодиева, предположительно написанный в 1910-м, натюрморт с фруктами Машкова и графический портрет девочки Серова, возможно, подготовительный эскиз к какой-то большой работе. Все это небольшие, но очень ценные произведения. На мои вопросы Жанна лишь раздраженно отмахивается и говорит, что они проданы, что покупатели забрали их по договорам, заключенным еще при вас. Но я не видела этих договоров. И я помню все наши продажи. Этих сделок не было. 4 картины. Каждая стоит миллионы. Он грабит галерею, грабит меня. Мирослава Романовна... Голос Лены дрожал. «Я боюсь. Я думаю, ваш супруг делает что-то очень плохое, что-то незаконное. Если я пойду в полицию, кто мне поверит? Он же ваш муж. У него все документы, все доступы. А я просто помощница, которую могут уволить в любой момент». «Не ходи в полицию», — быстро сказала я. «Пока не ходи. Найди контакты Ярослава Дымова, свяжись с ним, чего бы тебе это ни стоило, и передай, что я буду ждать его завтра в больнице в приемные часы. Поняла?» «Все сделаю, босс!» В голосе Лены послышались радостные нотки. В этот момент в дверь заглянула Ольга и показала на запястье, типа время истекло. Я ей отсемафорила, что мне нужна еще минутка. Следующий вопрос был самым важным, самым страшным. «Лена, а картина работы Левицкого точно вернулась к хозяину?» «Да», — ответила та без колебаний. «Я лично отдала ее представителю графа Вельского. Он приехал с документами, с доверенностью, где все было оформлено как положено». «Значит, граф получил картину». Немного отлегло от сердца, хоть тут Денис не солгал. «Хорошо», — облегченно выдохнула я. «Лена, о нашей беседе никто не должен знать, поняла? Веди себя как обычно и не подставляйся». «Да, конечно, босс», — отозвалась помощница. В ее интонациях слышалась улыбка. «Все, мне пора, я позвоню позже». «Мирослава Романовна, будьте осторожны, пожалуйста». Мы попрощались. Я положила телефон на тумбочку и посмотрела в потолок. Руки дрожали, все тело дрожало. 4 картины, как минимум, проданы налево. Виктор уволен, Сергей и Любовь тоже. Некая Жанна стала правой рукой Дениса и очередной любовницей? Это ж надо, никогда бы не подумала, что мой почти бывший муж такой любвеобильный. И этот заботливый благоверный каждый день приносит мне цветы и утверждает, что галерея работает как часы. Сволочь и вор. Я закрыла глаза, стараясь совладать с яростью, бурлящей в груди. Нельзя сейчас срываться, нельзя паниковать. Мне нужна холодная, ясная голова. И мне нужен Ярослав Дымов. Дверь открылась, и в палату вошла Ольга. «Ну как, Мирослава Романовна, поговорили? Все в порядке?» «Да, Оля, все в порядке. А будет еще лучше».